«Ну неплохо, очень даже неплохо», – прозвучало от невидимой девочки. «Прекрасный вид из окна и хорошая мебель. Согласен, но я так вымотался», – произнес Киришима, усевшись на другой диван. «Пришлось менять всю планировку комнаты, но это того стоило. Это точно того стоило», – повысив голос, произнес Ида. «Жилые корпуса и обустройство комнат – это тоже своего рода тренировка, чтобы мы смогли поднять командный дух и отточить нашу дисциплину. Ида, это просто расстановка наших вещей», – сказал Ачика. «Угу, охлади свой мотор», – кивнул Хантесера. «Хаэм, знаешь, в твоих словах, Ида, есть доля истины, и мне сейчас пришла в голову хорошая идея. Давайте устроим соревнование по показу комнат, как вам предложение?» Весело предложила суккуба, одетая в зеленую майку, которая не скрывала ее упругую грудь. «И начнем мы со второго этажа», — улыбчиво сказала Мина, потирая ручки. «Хаэм, неплохая идея, я не против», — улыбнулась Яйоразу своей подруге. На втором этаже остановились Тодороки, Аима, Серый Такоими, и их комнаты были вполне обычными, не считая Такоими, который из комнаты сделал комнату ужасов. Его комната вся была в темном стиле с черепом на подоконнике и других вещей, в общем, у него свой стиль. На следующем этаже расположились комнаты Коды, Сата, Иды, Аджира, Джира и Хагакури, и вот последняя комната была довольно миленькой, что я и сказал девочке, которая поблагодарила меня со смущением, ощущаемым мной. В комнате Иды Ачика даже громко удивилась огромной коллекции очков, которые, по словам Иды, он подготовил на случай жестких тренировок, во время которых они будут разбиваться. Джира же обставила свою комнату в каком-то музыкальном стиле, то есть повсюду были музыкальные инструменты, плакаты, связанные с музыкой, и даже покрывало с рисунками нот. Четвертый этаж взяли на себя Киришима, Бакугоу, Шаджи, Ашида и Кинда, и вот комнаты моих девочек я уже знал, как выглядит, так как помогал им с распаковкой вещей. Комната Шаджи выглядит как студенческая берлога, то есть там почти пусто и есть только кровать, а вся остальная мебель убрана. Бакугоу просто не заинтересован показывать свою комнату, так он и сказал, только в более грубой манере. Пятый этаж, на котором расположился и я, был самым последним, и после того, как все прошлись по комнатам Яйоразу, Урараки и Мидори решили заглянуть и в мою. Цую сказала, что ей нехорошо, и скрылась за дверью, даже не впустив никого к себе, что весьма подозрительно. Комната Изуку была украшена плакатами всемогущего и меня, и вот, остановившись перед моей комнатой, Мина выкрикнула: «Последняя комната, зная тебя, там есть что-то извращенное, не так ли?» — спросила она меня. «Я не отрицаю подобного исхода событий», — не подтвердил я, но и не опроверг. «Мне уже интересно, что за комната у Киничи», — произнесла взволнованная Ачика. «Ты его уже называешь просто по имени?» — приподняв брови, спросил Киришима. «Ну, да», — замялась она. «Думаю, мы уже стали хорошими друзьями для такого, верно?» — взглянула она на меня с ожиданием. «Конечно, это так», — кивнул я. «Меньше слов, больше комнат, Киничи». Резко открыла дверь Мина и зашла внутрь, а за ней последовали остальные. Только сразу почти все парни вскочили с красными лицами. «Это что такое?» — спросила очень красная Ачика. «Если ты имеешь в виду тот предмет, на который ты смотришь, то это секс-качели. Это вот подушки любви, очень удобные, если их использовать в определенных ситуациях. Это вот колесо Вартенберга», — указал я на небольшое устройство размером чуть больше зубной щетки, на конце которой было небольшое колесико с шипами для стимуляции. «Это так извращенно», — впечатленно прошептала Ашида, и, судя по ее взгляду, уже сегодня мы явно опробуем часть из этого. «Такая огромная кровать, отменный траходром», — кивнул я, улыбнувшись. «Мужик», — послышалось от Киришимы. «Каминари-кун, это непозволительно», — запротестовала Ида с красным лицом. «Такая комната, она никак не поможет в учебе и будет только отвлекать, да и вообще это не подходит для такого героя, как ты». «Ну не скажи, мне это поможет расслабляться, тем самым повысив мою производительность», — легко сказал я. «Я об этом не подумал, но все равно, как школа разрешила такое?» — воскликнул он. «Ну, я не спрашивал. Было сказано разместиться в комнатах и разложить в ней свои вещи, в общем, сделать так, чтобы тебе было удобно в ней. Я так и поступил», — сказал я, и после этих слов Цую смерила меня долгим взглядом. «Извращенец, ква», — произнесла лягушка. «Есть такое, но я просто люблю красивых девушек, как и любой нормальный парень», — пожал я плечами. «Знаешь, Ты становишься очень предсказуемым. Нечто подобное я и ожидала, решила высказаться мама. Ух, вырвалась от наконец-то отошедшей невидимки. Девочка бросилась на выход, и от нее исходило прямо-таки огромное смущение. Уже день близится к своему завершению, так что пошли вниз на кухню. Что хотите на ужин? Спросил я у своих девочек и тем самым отвлек их от лицезрения моей комнаты. Изуку так вообще застыла и пребывала у себя в мечтах, но ничего, скоро и она ощутит качели любви на себе. На вечер я приготовил много еды, так как все одноклассники почувствовали запах и решили присоединиться к застолью. Что удивительно, так даже Бакугоу присоединился без создания хаоса, растет над собой. На ужин я приготовил несколько блюд и несколько простеньких десертов, девочки так вообще были очень рады им. Да и у меня в домене еще оставалось много сладкого специально для мамы или сестренки. Ночью же ко мне пришла мама вместе с двумя подругами, и стоило им открыть дверь, как послышались стоны Изуку. Да я смог в первую же ночь затащить ее в постель, так как она была совершенно не против повторить недавние сайтии. Пусть она и была весьма стеснительна и робка даже сейчас, но это не отменяло ее желаний. Впрочем, это не отменяет, что девушка все еще переживает насчет того, что она занималась сексом вместе со своей матерью. Просто в первый раз все получилось из-за похоти и накала эмоций, Инка же уже давно одинока и ей не хватало мужской ласки, вот и получилось в итоге то, что получилось. Но и нельзя исключать то, что Инка очень сильно любит свою дочь, что тоже сыграло свою роль. А ведь она была самая стеснительная из всех нас. Создавалось впечатление, что если с ней заговоришь о пестиках и тычинок, то она упадет в обморок. Прокомментировал развратный вид Мидории Суккуба. Впрочем, сама она тоже не монашка. Под голубым халатом у нее были сексуальные трусики и лифчик. Давай быстрее заканчивай с ней, я хочу опробовать все эти игрушки, думаю, также хочу попробовать в попку. Я слышала, что это тоже приятно. Выразила желание попробовать она розоволосая. А я хочу попробовать какие-нибудь роли. К примеру, я могу быть бедной переведенной студенткой с причудой кошки, которую насилует злобный злодей Мяу. В характерном для кошки жестом мама приподняла руку и мяукнула. Ну тогда я хочу попробовать секс пожестче. Руми это очень даже нравилось, насколько я помню, и эти качели. Проговорила возбужденная рыжая секс-бомба, которая с помощью причуды увеличила себе грудь. Когда она занята геройской деятельностью, то обычно возвращает ее в первичное состояние, но вот для наших игр она не против увеличить их. Хм, знаете, я вот сейчас смотрю на нас со стороны и понимаю, насколько похотливыми и развратными мы стали из-за Киничи. Задумчиво пробормотала Мина, проведя рукой по своей груди и остановившись в районе сосков только для того, чтобы ущипнуть их. Да-да, послышался стон над зеленоволосой. Нужно было думать об этом перед тем, как прыгать к нему в кровать. С небольшой вспышкой ревности ответила ей мама, с любопытством осматривая некоторые игрушки. Ой, да ладно тебе, я, можно сказать, оказываю тебе помощь с этим ненасытным животным. Кстати, я провела некоторые исследования. Пятиминутный поиск в интернете сложно назвать исследованием, сказала Ицука, пытаясь разобраться, как именно использовать эти качели. Неважно, главное то, что я не нашла информации о тех, кто может часами заниматься сексом не уставая. В Америке есть парень с причудой продленный секс, но и она работает от силы часа два. Киничи же может всю ночь ладно, забудьте, я только рада. Проговорила она, когда почувствовала в своей промежности посторонний предмет, которым оказался мой член. В общем, повеселились мы все знатно, да так что с утра, когда из моей комнаты начали выходить невыспавшиеся девчонки, то их встретила красная как рак урарака. Утречка. Смущенно махнула она рукой. Утро. В ответ ей бросила Ашида и вновь зевнула, а после ее взгляд упал на Ицуку, которая шла довольно странной походкой, впрочем, она и сама была недалека от этого. Что, качели были лишними? Усмехнулась она. На себя посмотри, огрызнулась рыжеволосая. Мне все понравилось. Вы все там, тихо проговорила Ачика, положив свои руки на пылающие огнем щеки. Мы вам не мешали? Искренне обеспокоилась я, разу закрыв за собой дверь. Мешали, но не сильно, ква, высказалась Цую, которая тоже решила выйти из комнаты. Сейчас было 7 часов утра и занятие начнется через час, так что у нас еще есть время на завтрак. Будете блинчики на завтрак? Предложил я. Да, сразу воскликнула Ашида, обняв меня со спины. Изуку, ты ведь будешь блинчики? Спросила она зеленоволосую. Да, кивнула та. Ночью в моменты, Когда она более-менее была в сознании, они разговаривали друг с другом, и Изуку перестала так сильно стесняться своих подружек-сестер. Хотя вот Ашида сказала, что у нас странные подростковые отношения и что когда они станут старше, то скорее всего они не продолжатся. Эта суккуба все еще пытается противиться судьбе быть одной из, хотя она и так в таком положении, но думает, что это не навсегда. Глупая малышка, не понимает, что слишком глубоко забралась в мои сети. Тем более, что ее чувства ко мне вполне искренние, а не просто похоть и желание, и что я ее не отпущу, где я еще смогу найти такую суккубу. Позавтракав нашей компанией, мы отправились в класс, где нас уже ждала Айзава. Как я уже упоминал вчера, нашей первоначальной задачей будет получить для вас временные геройские лицензии, хотя одному из вас это уже не требуется. Айзава посмотрел на меня и немного подленько усмехнулся. Но даже для него предстоящее событие будет необходимо по курсу нашего класса, так что это не повод зазнаваться. Геройская лицензия – это огромная ответственность, и, получив ее, от вас будут зависеть чужие жизни. Так что логично, что экзамен для ее получения чрезвычайно сложный, да так что ее за время всего обучения могут получить менее 50% всех обучающихся. Так что с этого момента наш учительский состав будет следить за тем, чтобы вы придумали минимум два особых приема. После его слов в класс зашли Полночь, Цементос и Эктоплазм. Они будут помогать студентам найти подход к своей причуде еще больше и давать идеи для своего особого приема, что поможет в тяжелых ситуациях. И для этого нас отвели в спортзал Гамма, где и будут проходить тренировки. И для этой тренировки Цементос сразу создал полосу препятствий, а Эктоплазм создал парочку клонов, которые напали на студентов. «На меня это не подействует», — сказал я, когда меня окружил розоватый туман. «ТЦ, а я так хотела усыпить тебя и сделать с твоим телом много всего интересного», — улыбнулась Полночь. «А во, Полночь-сенсей, вы хотите надругаться над своим учеником?» Принял я ее игру и состроил испуганное выражение лица. «О, да, плохих мальчиков надо наказывать, а ты очень плохой», — ударила она плеткой по своей ноге, ощущая, как электрические импульсы вновь появляются в области ее паха. «Думаю, эта тренировка будет забавной». Глава 93. Причудливая важность. «Плохой мальчик держится против аромата полночи, значит, ей нужна помощь», — улыбнулась Немури, после чего на меня напал один из клонов эктоплазма, который сразу же и угодил в сжатую сферу энергии, созданную за долю секунды. Конечно, после такой встречи клон исчез, и я вновь остался один на один с женщиной. «Слабовато», — скучающе проговорил я и переместился позади профессора, и аккуратно взял ее в захват, причем получилось так, что ее попка стала упираться прямо в мой пах, а сама она была наклонена вперед. «Ах, как горячо!» — голос Полночи сочился похотью. Только вот не прошло и секунды, как вместо, где мы стояли, ударил луч энергии, который прожег бетон и ушел вглубь фундамента. «Простите, плохо прицелилась», — извинилась мама, щелкнув языком, а вот несколько клонов эктоплазма просто по-тихому ушли от нее от греха подальше. Тренировка продолжалась, и под ее конец Полночь еле стояла на ногах от возбуждения. Все-таки я старался и трогал ее везде, где только можно и нельзя, причем почти никто этого и не видел, потому что все были заняты. Только вот мои девочки с подозрением косились на нашу тренировку, ибо понимали, что я за персонаж и что все это неспроста. «Думаю, последнюю технику я назову электрическим драконом похоти», — кивнул я и помог женщине встать, так как ее ноги с трудом поддерживали тело. «Но нужно еще ее использовать на Леди Горе». «Нет», — слишком резко воскликнула Полночь. «Обойдемся без этой», — не стала она выражаться, но и так было понятно, что она хотела сказать. «Ревнуете, госпожа Полночь?» — проговорил я, приобняв ее за талию, прижав плотнее к себе. «Хм, я ведь так могу и не выдержать, и съесть тебя», — сказала она мне. «На это то и расчет, я создал вокруг нас непрозрачный купол, как тогда на фестивале с мама, и поцеловал не ожидавшую такого Немури. Она способна вести себя весьма эротично и говорить фразы, которые бы заставляли девственников спускать все в штаны, но вот к реальным действиям она явно не была готова. Вообще я с ней веду себя более чем нагло, все-таки она преподаватель UA, но она и сама постоянно кидается грязными фразочками, так что если бы она действительно была против, то несомненно сообщила бы мне об этом». После поцелуя с использованием языка лицо женщины было превосходным, особенно высунутый язычок с нитью слюны. «Теперь фотографию», — Успел я сделать фотографию похотливого лица Немури. Она точно войдет в мою коллекцию и добавится к вашим голеньким фотографиям. Я убрал вокруг нас непрозрачный купол, как только в глазах полночи промелькнуло осознание произошедшего и отошел в сторону. «И что вы там делали?» — задал вопрос мама, уже, видимо, избив учителя эктоплазму. «Не ревнуй, красавица!» Чмокнул я ее в губы, и ревность в ее глазах уменьшилась, но она все же обняла меня чуть сильнее, чем следовало бы. В тренировках для нашего класса не было ничего нового, но вот для некоторых пришлось немного модернизировать костюмы, например, для той же Ачика. И с этим я решил помочь ей и предложил провести ее к кабинету, где ей с этим помогут. «Ачика, как дела у твоих родителей?» Задал я ей вопрос, пока мы шли к нужному кабинету. «С ними все хорошо», — позитивно ответила она мне. «У них много работы, но они очень этому рады», — сказала шатенка, но по ней было видно, что она хочет что-то сказать. «Спрашивай, я тебя не съем за это, только если в другом смысле», — подмигнул я девушке. «КХМ, я хотела поблагодарить тебя за помощь родителям», — громко сказала она, остановившись и зажмурившись, сжав кулачки. «Я не прошу ничего взамен, ты же это знаешь», — отмахнулся я. «Знаю, и поэтому хочу тебя отблагодарить еще сильнее. Ты мой друг, поэтому я настаиваю», — сказала она, твердо посмотрев мне в глаза. «Тогда ладно, как насчет прогулки вечерком? Ну и может зайдем куда-нибудь, например в тот же ресторан», — предложил я. «Я не против», — уже более застенчиво сказала она. «Только плачу за все я, иначе это уже не будет благодарностью», — произнесла она. «Мне хватит и прогулки с такой чудесной девушкой. Это будет стоить намного дороже», — признался я, а после создал электромагнитный барьер перед нами, так как дверь, перед которой мы стояли, взорвалась изнутри, обдав нас жаром. От этого Урарака подпрыгнула и оказалась на моих руках. «Ха-ха-ха, Кен», — заметила меня Мэй. «О, ты тут с еще одной своей девушкой», — с любопытством сказала она, подойдя к нам и начала осматривать девушку на моих руках. «Привет, Мэй», — сказала она ей, так как помнит ее с поездки на Айостров. «И тебе не хворать. Кен, ты пришел за чем-то конкретным или...» Она облизнула свои пересохшие губы, но я и так понял, что она хотела сказать. «Первое, Ачика, нужно обновить костюм, я бы и сам мог это сделать, но это нужно тащиться в Каминари Лайф. Проходите, думаю, Хигари не будет возражать. После всего, что он от меня узнал, как я вернулась с Айострова, он теперь только у себя в кабинете и сидит, и позволяет мне все что угодно», — воскликнула Мэй. «Хотя у тебя в мастерской все равно намного уютнее, но учеба», — с сожалением произнесла она. Дальше любительница механизмов задавала вопросы шатенке, чтобы узнать, что именно она хочет изменить в своем костюме. В этом разговоре также участвовал и я. Все-таки максимально улучшить костюм было бы неплохо, и именно этим Мэй и занялась. После чего Ачика поблагодарила ее и пошла тренироваться для экзамена на временную лицензию, а я тем временем прочищал трубы Мэй. К вечеру все довольно сильно устали от тренировок, что показывает, сколько сил они вложили в них. Но вот моему свиданию с Ачика это не помешало. Отдохнув, девушка сразу начала готовиться к этому моменту, и в назначенное время я уже ждал ее в коридоре снаружи ее комнаты. Долго ждал, как только открылась дверь, девушка выглянула и посмотрела на меня. «Прости, просто долго решалась, какую одежду выбрать». «Ничего, если это время было потрачено на такую красоту, то я не против», — протянул я смущающейся девушке руку. Для свидания она выбрала легкое белое платьице, которое хорошо смотрелось на ее фигуре. Пусть она и любит кушать сладкое, прямо как мама, но из-за частых физических упражнений ее фигуре это не вредит. Наша прогулка началась с парка, который находился ближе всего к Юе, и там мы разговаривали о разных незначительных вещах. Хотя вот Ачика часто переходила на тему скорого экзамена на временную геройскую лицензию, она была просто взбудоражена таким событием. После этого мы дошли до ресторана, цены которого были более чем высокие, и Ачика из-за этого начала сильно нервничать. «Не беспокойся о деньгах», — сказал я ей успокаивающим тоном. «У меня их более чем достаточно, чтобы питаться здесь каждый день на протяжении десятков лет, и даже так я не почувствую с ними проблем. Я просто хотела заплатить», — опустила она голову и начала шелестеть краем своей юбки. «Я же тебе говорил, что время, проведенное с красавицей, стоит больше». Мягко отвлек я ее от мыслей о деньгах. «Девушка, можно, пожалуйста, шабу-шабу и темпуру», — сказал я подошедшей официантке. «И два молочных коктейля, пожалуйста», — улыбнулся я ей, и девушка отвела взгляд и быстро закивала. Через пару минуточек оттаяла от нервозности и некоторого смущения и вновь стала веселой и жизнерадостной, как обычно. Но вот наш разговор прервал звонок мне на телефон. «Тога, что-то произошло?» – спросил я сразу, как принял вызов. «Кеничи, почему так холодно?» – послышался игривый голос блондинки. «Но вообще я звоню по делу. Ты просил меня следить за Кайчисаки и его передвижениями через спутник, и вот он показался», – весело сказала девушка. «Это важно?» – спросила Ачика, поняв что-то по моему лицу. «Более чем», — кивнул я. «Что он там делал?» — задал я вопрос уже Тоге. «Ну, он забрал с улицы какую-то белокурую девочку с рогом. Она выглядит так миленько, ты даже не представляешь, а ее красные глазки так и напоминают мне о крови МММ. Спасибо, я проверю информацию. Конечно, все для тебя, милый. Когда мы вновь пройдемся по этим якудза и другим бандам?» С явной кровожадностью задала она вопрос. «Видимо, скоро», — закончил я разговор. «Прости, Ачика, просто мне сообщили, что предполагаемый лидер якудза забрал какую-то маленькую девочку с улицы», — сказал я, и глаза шатенки расширились. «Мы должны помочь ей», — воскликнула она, чем привлекла внимание людей в ресторане. «Простите», — сразу уселась она обратно. «Сначала давай-ка посмотрим, что там произошло». Я пересел и теперь сидел не напротив девушки, а рядом с ней, и достал ноутбук из домена. Не потребовалось много времени, чтобы включить запись со спутника, и там было видно, как парень лет 25 или около того вышел из переулка с какой-то оранжевой маской в форме клюва на лице. И он явно кого-то искал, и вскоре стало ясно, кого именно. Маленькую девочку 6 лет, одетую в обноски, которая обнимала старую и потрепанную игрушку. На ее лице отчетливо виднелся страх, когда она крутила головой и будто бы пыталась убежать куда-то. Ее красные глаза были полны слез. Кроме того, на лбу с правой стороны виднелся небольшой рог. Стоило ей увидеть Чисаки, как страха в ее глазах стало еще больше, и она просто зажмурила глаза и села на корточки, будто защищаясь от всего мира. После этого ей подобрал этот парень, и они скрылись в переулке. Эта девочка явно боялась его, высказалась Ачика. «Да, я видел. Надо послать это видео директору внизу, и позже я поговорю с ним, так что не беспокойся. Мне тоже не нравится видеть, когда обижают таких маленьких девочек», — честно сказал я. «Не то чтобы я стремился помогать всем и вся, но если мне не трудно и у меня много возможностей, то почему бы и нет? Да я вырезаю бандитов и других злодеев, но, кроме этого, я помогаю еще большим людям в Camino Real Life, да и как герой уже спас немало жизней». Продолжала девушка просто пялиться на меня, поэтому я одной рукой приобнял ее и наклонился, чтобы мое лицо было перед ней. «Я очень рада, что знакома с тобой», — прозвучали вроде как простые слова, но несли они в себя огромную смысловую нагрузку для девушки. Она буквально вложила в них свои чувства, эмоции и переживания, это было слышно по тону. «Я тоже очень рад, что встретил тебя, Ачика Урарака, и думаю, чтобы как-то разрядить атмосферу после просмотра недавнего инцидента, я должен закончить наше свидание на приятной ноте», — проговорил я и приблизился еще ближе к ее красным губкам, а после шатенка сама чуть подалась вперед, дабы соединить наши уста. После поцелуя, я довел радостную девушку до комнаты и, пообещав, что я помогу этой девочке, попрощался с ней и пожелал хорошей ночи. В моей же комнате меня уже ждали девочки, которые, судя по всему, немного ревновали меня к Ачика, так что я пообещал сходить с ними на свидание. Так как я им более чем доверял, то сразу рассказал о случившемся и о девочке, которую держит у себя лидер якудза. И, конечно же, они сразу начали волноваться о ней и говорить, что ей нужна помощь. В общем, геройская шила в одном месте заработала. Но мои доводы по поводу того, что им желательно подготовиться к скорому экзамену, возымели эффект, да и я пообещал, что займусь этой проблемой и помогу девочке, так что эти красавицы сразу же и решили показать, как они признательны. Кроме того, еще скоро будет готово тело для Наны Шимуры, которое уже почти созрело. Думаю, как раз послезавтра или около того можно будет перемещать душу женщины из причуды в тело, да и восстановить полноценную связь с причудой для всемогущего. С утра меня вызвал к себе директор Низу, видимо, он просмотрел видео, и у него появились ко мне вопросы. Приготовив завтрак для еще сонных девушек и получив поцелуй в щеку, я направился к директору в кабинет, но встретил его в коридоре. Он стоял у окна и смотрел на тренировку другого класса. «Здравствуйте, Низу-сан», — поздоровался я с ним. «О, Каминари-кун совсем задумался и ушел в себя, проблемы тех, кто слишком много думает. Давай пройдем в кабинет и там уже поговорим основательней. Как скажете. Уже в кабинете директор включил отправленное мной видео. Камин Рикун, прости за нескромный вопрос, но я проверил все камеры в этом районе и убедился, что в этом месте их быть не должно. С некоторым сожалением произнес он и вопросительно скосил голову. Не то, чтобы это огромный секрет, но я хотел бы, чтобы об этом знало как можно меньшее количество человек. Дождавшихся кивка директора я продолжил. Это видео, снятое моим спутником на орбите Земли, а точнее он находится прямо над Японией. Спутник, по глазам внизу я понял, что он пытается просчитать вероятность варианта, где я мог бы обзавестись спутником и послать его в космос. Ведь дело это очень даже не тихое и скрыть его достаточно тяжело. Можете не напрягаться, ответ просто лежит на поверхности. Улыбнулся я, возможно, немного высокомерно, но директор намек понял. Ты сам отправил его туда, сказал он и откинулся на спинку стула. Невероятно космос, такой огромный простор, который был потерян с начала зарождения причуд. Кроме некоторых уже довольно старых спутников больше никто не интересуется космосом, пробормотал он. Кеничи, я восхищаюсь твоим гением, без смеха проговорил он. Теоретически я тоже способен построить даже ракету, но мне нужны чертежи или это займет дольше времени, нужно взять много материалов и разрешения от государства, а ты смог это сделать в свои 16 и сделать так, чтобы об этом никто не узнал. Для чего он тебе нужен? Я люблю жить и развиваться, а еще своих близких. Это делать лучше тогда, когда у тебя есть контроль над ситуацией и ты можешь видеть поле как шахматную доску видит шахматист. Пример, конечно, я подобрал не лучший, но суть он передает. Через спутник я наблюдал за злодеями и смотрел за их передвижениями. Думаете, кто посылает анонимные письма полиции, чтобы они реагировали на преступления или прячущихся злодеев? Понятно, давай вернемся к тому видео. Кайчисаки, тебе еще что-то известно? Хаем, есть некоторая информация. Кивнул я и достал ноутбук и отправил директору информацию о пулях, блокирующую причуду. Я их уже давно проанализировал. Я хотел добыть больше информации, чтобы прийти с ней к вам и разобраться с 8 заветами смерти. Этого достаточно. Низу хотел еще что-то сказать, как в дверь постучались и директор разрешил войти. «Директор Сан!» — воскликнул вошедший в кабинет Миря. «О, Кеничи-кун, и ты тут? Ты что-то натворил?» — полюбопытствовал он. «Тогата-кун, ты пришел с чем-то важным?» — намекнул директор, чтобы тот объяснил, зачем он ему понадобился. «Да, это важно!» — кивнул, резко став серьезным Миря. «Мой наставник, сэр Ночноглаз, в срочном порядке попросил меня сообщить вам о чем-то важном. Он мне позвонил буквально пару минут назад и сказал, что скоро приедет, у него есть важная информация. Еще он сказал, что всемогущий тоже должен присутствовать и он просто не смог дозвониться до него. Хаем, сэр Ночноглаз, могу предположить, что эта срочность связана с его причудой предсказывать будущее, а значит он что-то увидел. Спасибо, Тогата-кун, можешь быть свободен. Пожалуйста, раз сенсей так взволновал, это наверняка нечто важное. Миря на мгновение застыл, пытаясь подобрать нужные слова. Могу я присутствовать при разговоре с сенсеем? Если я могу чем-то ему помочь, я сделаю все, что могу. Если бы не он, я бы не стал тем, кто я есть. Очень героическое желание, Тогата-кун, и если ваш учитель не будет против вашего присутствия и сочтет это необходимым, то тогда я не имею ничего против. Спокойно сказал ему директор и тот, кивнув, вышел из кабинета. Возможно, это связано с нашим разговором, слишком уж совпало время. Я слышал о причуде этого героя и о том, что раньше они с Всемогущим работали вместе и были хорошими товарищами. Точнее, даже видел, пару лет назад я приносил ему медицинскую капсулу. Вспомнил я этот момент. Насколько я знаю, он не хотел, чтобы Всемогущий продолжал свою геройскую карьеру, и в этом и состояло их главное разногласие. Да, жаль, что такие товарищи прекратили работать вместе из-за больших различий во мнениях, с некоторым сожалением произнес директор. Я могу понять сэра Ночноглаза, ведь он фанат своего героя и он стал таким только благодаря влиянию Всемогущего, и знать, что твой кумир умрет, если продолжит заниматься геройством, он не мог ничего не делать. Но, видимо, сейчас произошло нечто более чем важное, раз он первый пошел на контакт. Не люблю предсказания, обычно после того, как ты увидел будущее, то стараешься предотвратить некоторые события, а в итоге эти твои действия и приводят к ним. Кстати, а что насчет геройской лицензии? Я имею в виду, у меня ведь уже есть временная, Зачем мне проходить экзамен? О, это лишь простые формальности. Махнул он рукой. Я хочу на следующем собрании поднять тему о выдаче тебе уже полноценной геройской лицензии. Только, видимо, скоро произойдет нечто нежелательное. Давай подождем сэра Ночноглаза. Я пока попробую связаться с всемогущим. Сказал серьезный директор и взял телефон в руки. Надеюсь, эти предсказания не будут слишком кровавыми. Глава 94. Причудливый мандраж. Простите, меня задержали, злодей, да точно, злодей, сразу проговорил всемогущий, стоило ему войти в кабинет директора в свой большой форме. Ничего, присаживайся, мы сейчас ждем сэра Ночноглаза, сказал директор. Че что, Мирей придет, сразу сделал испуганное лицо герой, да и он сказал, что это нечто важное, кивнул внизу. Эх, если важное, тогда ладно, юный Каминари, тебя тоже позвали на разговор, спросил герой, присаживаясь на кресло. Ну, не совсем. Просто, возможно, это связано с недавно полученной информацией. И я рассказал герою о случившемся и о маленькой девочке. Хаем, злодеи распоясались. Значит, время нанести им визит. Встал он и сжал кулак, а я увидел у него на шее засос. Хаем, Тошинари-сан, вы пришли от Мицуки? Задал я вопрос. Че что, Мицуки? Конечно нет, ха-ха-ха. После его слов сразу стало понятно, что он солгал. «Я рад за вас», — честно сказал я. «Ну, что вы нашли женщину, с которой можете провести время и сбросить пар?» Показал я герою палец вверх. Пока всемогущий краснел как школьница, прошло 10 минут и в дверь кто-то постучался и зашел сэр Ночноглаз. За героем шел Мирия, который посматривал на наставника озабоченным выражением лица, наверняка переживает. «Я видел свое будущее и там появился все за одного». Сразу сказал он, чем создал мрачную атмосферу в кабинете. «Сэр Ночноглаз, и тебе доброе утро, но можешь начать сначала?» Спросил его внизу. «Хаем, да, просто я слишком разволновался. Герой осознал, что начал слишком резко. Сегодня у меня не было работы, и я решил посмотреть свое будущее». Начал он и взглянул на серьезного всемогущего. «И поначалу все было как обычно, я видел свое будущее будто от третьего лица, но позже... Через пару дней, возможно недель, начали происходить нападения злодеев. Точно не могу сказать, каких именно, но нападения происходили во многих городах. Токио, Мусутафу, Осака и другие города подверглись нападению злодеев, у которых было оружие и пули, отключающие причуду, проговорил он и вытер капли пота, стекающие по его лбу. Все за одного появился в прямом эфире во всей Японии и сказал, что пора разрушить геройское общество и показать, насколько герои ничтожны. С трудом выговорил он эти слова. Это неприятные новости. Спокойно сказал внизу, постукивая своей лапой по столу. Пули, отключающие причуду, Наомаса говорил об этом. После анархиста оставались улики и эти самые пули. Вспомнил он. Неприятные, это чудовищно. Воскликнул всемогущий. Нам нужно начать действовать раньше, особенно если у злодеев есть возможность отключать причуду. И все может стать еще хуже. Осадил его внизу. «Что-нибудь еще?» – обратился он уже к Ночноглазу. «Это было ужасно. Нашел он, что сказать. Злодеев было очень много, но все, возможно, не так плохо». Начал он логически обдумывать увиденное. «Я поспешил со своей панической реакцией. Извините меня, что вам пришлось это увидеть. Камина Рикиничи играет важную роль в будущем. Я видел, как кто-то сражался в небе. Огромные ударные волны сносили здания и целые районы. Там были вспышки молнии и безумный смех того, кто, как я понимаю, являлся все за одного, только смех был молодой. Это было словно боги сражались над нами, и тогда моя причуда начала давать сбой, появились какие-то помехи, в первый раз такое случилось», — сглотнул он. «Если бы появился все за одного, то я, конечно, вступил бы с ним в битву», — кивнул я. «Не ты один», — серьезно сказал Тошинари, «но, нет, точно не ты», — покачал головой Ночноглаз. «Я видел, как ты с какой-то черноволосой женщиной в плаще и зеленоволосой девушкой сражался с Ному, а после все было слишком быстро, но вас разгромили, и если бы не вмешательство Каминари, то могли бы быть многочисленные жертвы среди героев. Враг слишком силен даже для символа мира», — безрадостно сказал он потухшим взглядом. «Для старого символа мира», — внезапно сказал Тошинари и встал в полный рост. «Мы, герои, несем свет, когда как такие, как все за одного, несут смерть и разруху. Я не дам этому случиться, но, если случится такое, что мне не хватит силы», — герой посмотрел на меня и улыбнулся во всю ширь. «Следующий символ мира наверняка потрясет всех своей силой и станет новой опорой для людей. Но для начала предлагаю разобраться с якудзой. Вставил я свое слово. Кай Чисаки, его нужно обезвредить. Он ведь главарь якудза. Наверняка он знает, кто производит эти пули, отключающие причуды. Возможно, это он сам. Его я тоже видел, сказал Ночноглаз. Я не участвовал в операции, так как в ней был Всемогущий и остальные герои. Насколько мне известно, вы справились. И да, там было нечто такое. Значит, нет смысла откладывать это дело. Встал я. Завтра будет экзамен, и на него соберется много героев. Вряд ли якудза будут ожидать удара в этот день. Хорошая идея. Кивнул Всемогущий и посмотрел на Низу. Лучше было бы подождать и установить более пристальное наблюдение за якудза. Но, видимо, времени уже нет и нужно действовать. Так что я согласен с планом. О комиссии не беспокойтесь, я с ними поговорю. План был далеко не идеальным, но в связи с открывшимися знаниями лучше действовать на опережение и лишить злодеев поставки пуль, которые могут лишать причуду. Причем после анализа этих самых пуль я узнал, что в них использовалось чье-то ДНК и, даже думать не хочется, чья именно, но фактом плевать на чувства. Эта девочка важна для восьми заветов смерти, и это неспроста. Ночноглаз сейчас не может вновь увидеть будущее. Нужно, чтобы прошло 24 часа, и тогда он вновь сможет воспользоваться своей причудой, и, возможно, он сможет увидеть что-нибудь полезное. Для меня не стало каким-то откровением то, что должно произойти. Все за одного выжил, и останавливаться он не собирается. Скорее всего, он соберет всех самых сильных своих подчиненных и будет атаковать. С причудой телепортации это не станет для него проблемой. Скрывать происходящее от девочек я не видел смысла. Поэтому вскоре мы сидели у меня в комнате и предавались тяжелым думам. Кроме тех, с кем я имею интимную связь, здесь еще сидела Ачика, которая знала о якудзе от меня. «Я хочу помочь», — высказала Сизуку, а другие девочки лишь кивнули. «Завтра у вас экзамен, а с предстоящей облавой на якудзу мы сами справимся. Ваша задача — получить временную лицензию и показать ваш рост. Вскоре и так для всех героев будет много работы. Хм, я тоже хочу помочь Кеничи. Но думаю, мы и правда там лишние», — проговорила Ашида, а после с подозрением уставилась на мою удивленную физиономию. «Что, ты сказала нечто логичное и правильное?» — проговорил я, за что получил тычок в бок. «Я всегда несу правду в люди. Просто завтра в этом будут участвовать многие герои. Думаю, наша помощь просто не понадобится. Как бы мне ни хотелось тебе помочь, я согласна с ней», — качнула большой грудью Ицука. «После получения временной геройской лицензии мы сможем гораздо чаще помогать ему». «Тук-тук, привет всем, я попала в нужную комнату», — прозвучал нежный голос одной голубоволосой малышки, и дверь резко открылась, и в комнату заглянула Ниджири. «О, правильная, просто я недавно зашла в не ту комнату, и сразу послышались нехорошие слова в мой адрес. Это, скорее всего, Каччан», — сказала Мидория, сидевшая сейчас на моей кровати, и рядом с ней плюхнулась и Ниджири. «Рад тебя видеть», — сказал я ей, и она не удержалась, резко вскочила с кровати и прыгнула на меня. «Мне сказал Мирия, что завтра понадобится моя помощь в каком-то деле, в котором будут участвовать многие герои и ты. Поэтому я сразу побежала к тебе, чтобы узнать, что будет происходить. Ты как всегда», — приобнял я девушку и почувствовал, как позади меня, точнее на мою спину, положили две сочные зефирки. Это меня обняла мама, прижавшись своей грудью. Я сразу же поведал ей о происходящем, и девушка с серьезным личиком, что смотрелось очень мило, сказала, что поможет. «Ну, раз тут нас так много, устроим оргию», — задала вопрос уже раздетая Ашида. «Так сказать, чтобы расслабиться перед завтрашним экзаменом. Ты только об одном и думаешь», — фыркнула мама и скрестила руки под грудью. «Ой, простите, ваше аристократическое величие, но нам с Мердом нужно ведь как-то развлекаться», — с ухмылкой проговорила Суккуба. «Но ты и сама не лучше, Кеничи, давай займись ей». «С радостью». Сразу поцеловал я брюнетку и повалил на кровать. «О, я с вами», — крикнула Ниджири и захотела начать раздеваться, но сверкнула молния, и девушка оказалась связанной. «Эй, Кеничи, развяжи меня, или ты хочешь попробовать новые игры? Тогда я согласна». «Ммм, Ицука, иди тащи свои огромные груди ко мне», — развратно проговорила Мина и стала лапать рыжую за грудь. «Вот это сисиндры, все, не могу к ним привыкнуть». «Ум-а-а», — простонала мама, когда я резко проник в нее. «Еще, стала она подгонять меня, состроив крайне похотливое личико. И пока шел разврат, Ниджири пыталась развязаться, но могла лишь наблюдать, как ее парень трахает ее подругу-сестру, а потом и следующую, и еще одну, и только после этого настала ее очередь. Мы как-то уже привыкли к происходящему, что не сразу вспомнили о притихшей в углу кровати Ачика, которая шликала вовсю, наблюдая за происходящим. Но кончив пару раз от своей же руки, она поняла, чем занимается, и выскочила из комнаты, и наткнулась на Цую, которая поднималась к себе в комнату после тренировки. В общем, Цую в открытую дверь увидела, как я вдалбливаюсь в связанную Ниджири. Хорошие мы устроили ей представление, да такое, что она забежала к себе в комнату вся раскрасневшаяся и с высунутым языком. Даже интересно стало, что она им собралась делать. Следующее утро вновь началось с недолгой оргией, все же мы подростки и сексуальной энергии у нас много, и она быстро восстанавливается. И после этого, когда мы вновь оделись, я проверил, как там дела у тела Наны Шимуры, и, как оказалось, осталось лишь пару часов. Думаю, к вечеру точно оно будет готово и можно будет начинать перенос души. Кроме этого, Ачика с Цую старались не смотреть на нас на завтраке. Как раз для этого экзамена многие одноклассники чуть модернизировали свои геройские костюмы и уже были готовы к нему. Костюм Ачика сделали более защищенным и добавили несколько вещей, которые уменьшают последствия чрезмерного использования причуды для девушки. Например, на ее запястье теперь есть устройство, которое сжимается и разжимается, стимулирует точки давления, подавляющие тошноту. Костюмы других одноклассников тоже улучшились, пусть с виду они и не сильно изменились. «Ну что, готовы, мелкие?» — спросила с ухмылкой Руми, которая наконец-то освободилась от завала в школе после недавних событий. Хотя она и так помогала классу один в тренировках, только делала она это своим излюбленным способом, раздавала им всем пинки. Она уже осведомлена о сегодняшней операции и тоже будет в ней участвовать. «Да, мы уничтожим наших противников», — с ухмылкой крикнул Бакугоу. «Мне нравится ваш настрой», — кивнула крольчиха. «Мы уже подъехали к национальному стадиону Такаба, где и будет происходить экзамен, организованный комиссией для получения временной лицензии. Обычно те, кто учится первый год в геройских академиях, не проходит этот экзамен, но геройские курсы в ЮЭ сейчас ускорены. Я уже имею представление того, что ожидает класс 1А и 1В. Пусть я и не буду участвовать в экзамене из-за облавы Якудза, но не мог же я не пожелать им удачи и проехать вместе с ними. Все равно еще до операции есть время. Этот стадион напоминает мне УСЙ, ибо та и там есть несколько разных зон. Зона лесов, зона города, зона моста, зона гор и водная зона. Мне бы вашу уверенность», — проговорила волнующаяся Кьёка. «С этой девушкой раньше мы не так много проводили время, но думаю, нас можно было назвать хорошими приятелями. Но с начала переезда в общежитие мы стали видеться гораздо чаще. Эй, будь увереннее в своих способностях», — сказал я ей. «Тебе легко говорить, мистер, следующий символ мира», — проговорила она с умилительным выражением лица, а после нахмурилась и отвернулась от меня. «Кьёка, ты ведь уже показывала, что очень хорошо работаешь в команде, и твоя причуда весьма полезна, тем более с новыми усилителями вибраций», — кивнул я в сторону нового устройства, прикрепленного к ее боку. «Думаю, на максимальной мощности ты сможешь задать жару», — уверенно сказал я ей. «Конечно, ведь это я сделал ей это устройство. Все-таки я ведь улучшал костюмы раньше, и класс знает, что я мастак в этом». «Спасибо», — улыбнулась она моей поддержке. «Вы все здесь, хорошо», — сказал подошедший Айзава. «Избавьте себя от всяких сомнений и возвращайтесь с лицензиями. Помните, если вы их получите, то перестанете быть просто ростками, вы прорастете в настоящий стебель в полупрофессионалов». «Да, это были крутые слова, Айзава-сенсей, как и всегда», — крикнул Киришима. «Ребята, давайте достигнем стадии стебельков, удивим всех, как и всегда». «Плюс», — начал он кричать еще громче. «Ультра», — закричал позади него парень, у которого на голове была шляпа с отличительным знаком школы Шикицу. «Иноса, не мешай людям, особенно когда тебя не просят», — устало сказал парень позади него точно в такой же форме. «А-а, ты прав», — воскликнул он, не снижая громкость. «Прошу, примите мои глубочайшие извинения», — крикнул он и поклонился, да так низко, что головой ударился об асфальт, но даже не подал виду. «Это что за фрукт?» — заинтересованно спросила Мина. «Судя по их форме, они из Академии Шикицу», — сказала ей мама. «Говорят, эта школа может соперничать с ЮЭЙ. На востоке наша Академия, на западе Академия Шикицу. Я всегда хотел хоть разок крикнуть «плюс ультра». Это просто превосходно, ведь я обожаю ЮЭЙ. Такая огромная честь, что я смогу побороться с вами. У тебя кровь идет», — сказала девушка из их группы, причем очень даже симпатичная девушка. «Я тебя где-то видела», — задумчиво протянула она, кинув на меня пристальный взгляд. «О, вспомнила, я ведь обычно смотрю новости, ну, типа, кто это не делает, когда это связано со злодеями. Вот в общем-то я вспомнила, ты ведь Камина Рикиничи, герой «Молнии» и, как я слышала по телевизору, следующий символ мира». «Что?» — воскликнул Иноса, тот, который еще головой об асфальт стукнулся. Его взгляд быстро переместился на меня. «Приятно познакомиться. Я рад встретиться с таким героем, как ты. Надеюсь, мы покажем хорошие представления на сегодняшнем экзамене». «Сильно вряд ли, у меня уже есть временная лицензия», — ответил я этому энергичному парню. «Но если хочешь получить в бубен, то я не против», — усмехнулся я ему. «Покажите, что может ваша академия, выложитесь на полную, ибо Юи именно это и собирается сделать», — серьезно сказал я. «Все мы будущие герои, так что здесь нет места ненависти, между нами, только соперничество», — проговорил я. «Истинно так», — кивнула Ида. «Могу ли я узнать имя сокровища Академии Шикицу?» — спросил я, оказавшись позади этой девушки, которая и вспомнила меня. Причем она вздрогнула, как и остальные из их команды, так как не могли даже уследить за моими движениями. «Уцушимиками, но я предпочитаю, чтобы меня называли просто Ками», — легко ответила она с улыбкой на лице. «Чем-то ее характер мне напоминает мою суккубу». Глава 95. Причудливая Эри. «Киничи, хватит приставать к девушкам из другой академии, с которой нам вскоре придется встретиться в бою», — проговорила мама, подойдя ко мне поближе и ухватившись за руку. «Да я, типа, не против», — пожала плечами девушка с интересом, наблюдая, как руки мамы сжали мою руку, а ее грудь довольно интимно прижалась к моему боку. «Вы встречаетесь?» — прямолинейно спросила она. «Да, мы пара», — сразу ответила мама и постаралась увести меня подальше. «И мы тоже», — сказала с улыбкой Мина. «У Киничи вообще несколько девушек». «Несколько? Это как?» — спросила Ками. «Кстати, а как тебя зовут, девочка с рожками?» «Я Ашида Мина. Приятно познакомиться. И да, несколько и нам нормально. Во всяком случае, пока проблем никаких не было и всегда есть возможность насладиться крепкими мужскими руками и не только», — подмигнула она блондинке из другой академии. «Значит, и в Юе есть чокнутые», — тихо пробормотал фиолетово-волосый парень, стоящий рядом с тем, кто любит громко кричать. «Ох, тогда можете оставить свой телефончик», — явно как-то заинтересовалась блондинка и достала телефон. «Ну и дура», — протянул фиолетово-волосый. «Конечно, сейчас, сейчас». Мина была рада, что нашла себе, возможно, новую подругу. «Только учти, что у этого кобеля, скорее всего, еще девушки постарше», — сообщила ей суккуба. «Эй, стерка, почему ты не можешь взять пример с этого мальца?» — сказала девушка с длинными и зелеными волосами и улыбкой на лице. «И тоже начать отношения, но только уже со мной. Давай поженимся». Подошла девушка к нему и с ожиданием стала пялиться на его лицо. «Нет», — только и ответила Айзава, скорчив недовольное лицо. «Нет, ах-ха-ха, не нужно смешить меня», — засмеялась девушка. «Это героиня мисс с улыбкой Мифукукада, ее причуда называется «Тонна смеха», — прошептала Изуку, во все глаза пялись на героиню. «Да ладно тебе, даже у твоего ученика уже есть девушка, а ты все одиночка. Просто возьми да надень колечко на мой пальчик, и будет у нас счастливая семья, в которой смеху и улыбкам не будет конца», — сказала она, продолжая смотреть на Айзаву. «Не похоже на нормальную семью ты пришла со своим классом», — сменил он тему. «Да, это вон там мои детки из Академии Кицубуцу», — кивнула она в сторону группы студентов. «Вы довольно близки», — проговорила Цую. «Наши офисы были расположены рядом с друг другом, а после, ну ты знаешь, шутки, страсти, ипотека, ах-ха-ха», — засмеялась она. «Не смешно», — вновь сказал учитель. «Перед тем, как разделиться с классом, я поведал своим девочкам о причудах некоторых студентов, так на всякий случай. Глупо было бы не пользоваться преимуществом информации, хотя я и так уверен в их победе». Я вместе с Айзавой пошел в комнату для наблюдения. Не прошло много времени, как все участники экзамена столпились внутри здания, и людей здесь было достаточно много, около 1500. Всех приветствовал член комиссии общественной безопасности, Якумиру Мира. И чем-то он мне напоминал Айзаву, таким же сонным видом, будто он прямо вот сейчас вырубится на сцене. Он же рассказал об ожесточенных правилах первого испытания и что его смогут пройти только первая сотня человек. Всем выдадут три небольшие мишени, которые будут крепиться на тело студента, причем он сам должен прикрепить их в удобное для себя место. Конечно, Главное, чтобы их было видно, то есть положить мишень в подмышку или еще куда нельзя. Каждому кроме трех мишеней еще выдадут 6 мечей, которыми каждый участник и должен поражать эти мишени на теле противника. Для прохождения первого испытания нужно выбить 2 человек, и после этого это будет считаться победой в этом раунде. И для студентов сразу доступна вся площадка, ведь у каждого свои причуды и нужна подходящая местность. Почему ты не рассказал им о том, что будет происходить? Задала вопрос Ластику зеленоволосая. И почему ваш сильнейший ученик не участвует? У него уже есть временная лицензия и, как бы я ни хотел, чтобы он тоже участвовал, у него есть другие дела. Через 20 минут начнется операция, сказал он, посмотрев на меня своими покрасневшими глазами. А насчет первого вопроса это ничего бы не изменило. Я знаю, кивнул я. Я уже связался со всеми, кто будет нам помогать, и они ожидают команды. Еще одна облава злодеев, поняла она. Так мы обручимся, вновь спросила она Айзаву и, не получив ответ, перевела свой взгляд на телевизор, где велась съемка испытания. Один из сильнейших студентов из всех претендентов, Инасая Раши, вихрь, причуда типа излучения, позволяет владельцу контролировать воздух вокруг себя, тем самым создавать сильные порывы ветра и даже небольшой торнадо. Чем лучше контроль владельца, тем более точные действия можно выполнять причудой. Как только начался экзамен, все сразу же нацелились на наш класс. Это здесь называется сезон охоты на Юэй, ибо наша школа все еще считается лучшей, да и о их причудах всем известно из-за фестиваля. Но такие сложности только закалят их. Я же направился к месту проведения операции, которую не планировали слишком долго, чтобы информаторы Якудза не узнали о планируемом. Мой клон нарыл достаточное количество информации об нынешнем лидере 8 заветов смерти. Кайчи Саки, также известный как восстановитель или капитальный ремонт, был подобран в младенчестве лидером Якудза Шиэчи Саки, который дам ему имя и фамилию. Якудза уже давно потеряли прежнюю власть с приходом всемогущего и других героев, и за всем этим наблюдал маленький Кай. Как бы Шиэ не старался оградить его от таких мыслей, он все же рос и видел, что его новый отец, можно сказать семья, страдает из-за давления героев. Маленьким он постоянно набрасывался на всех, кто плохо отзывался о Якудза. В общем, именно тогда он укрепил свое мировоззрение и стал считать, что общество заражено чумой под названием причуда и что оно болеет синдромом героя. Позже, когда Кай вырос, его приемный отец и босс в одном лице отдал ему свою внучку, чтобы тот заботился о ней из-за ее необычной причуды. Ее мать считала ее проклятой, так как она своей причудой стерла из существования своего отца, можно сказать, убила его, сама того не осознавая. Конечно, после такого ее мать не могла не смотреть на нее как на чудовище и просто отдала дочь своему отцу, который в свою очередь передал ее тому, кто, по его мнению, обладал похожей причудой. Как понятно, этой родившейся девочкой была та самая малышка, которая хотела убежать от Кая, и зовут ее Эри. Ее причуда была настолько удивительна, что Кай сразу понял, как использовать ее, чтобы восстановить былую славу и мощь Якудза. Вот только его отец был против, пусть он и был Якудза, но он не был бесчувственным ублюдком. А ведь план его приемного сына шел вразрез кодекса этики Якудза, и Шиэ пытался это сказать приемному сыну, ведь беспокоился о его психическом здоровье, и не зря. План был довольно бесчеловечен, если знать, что будут ставить эксперименты над маленькой девочкой. Раздосадованный Кай не потерял решимость сделать, по его мнению, лучший выбор для их будущего и ввел босса в коматозное состояние своей причуды. По идее, он также может и вывести его. После этого именно он стал боссом Якудза и начал эксперименты над девочкой. И чтобы получить финансирование, он начал заниматься всеми возможными делами, одним из которых было распространение триггера несколько лет назад. Его причуда называется реконструкция, и насколько известно, она дает ему власть над материей, в несколько ограниченном смысле. Но даже так он способен восстановиться от любой полученной раны за считанные секунды и уничтожить любого, просто коснувшись его. В общем, очень даже сильная причуда. И именно с ее помощью он и экспериментировал над Эри, то есть разрушал ее тело и смотрел, что будет происходить на протяжении нескольких лет. «Ты здесь, это хорошо, скоро все начинается», — сказала увидевшая меня Руми. «Сейчас все герои стоят рядом с комплексом зданий, принадлежащих Чисаки, и именно под ними находится огромная сеть подземных тоннелей. Рад тебя видеть, Рюку». После того, как я обнял крольчиху, то повернулся к другой героине и поприветствовал ее. «Я рад, что ты смогла найти время, Киничи. Мило улыбнулась она, а после этого голубоволосый вихрь обняла наставницу и меня за шею, чем притянула друг к другу, и наши лица оказались на расстоянии пары сантиметров. «Ух, мы вновь вместе», — заявила Ниджири. «Киничи, как там экзамен у девочек? Когда я уходил, мама создавала много липовых мишеней, в общем, нормально». Махнул я рукой и обнял девушку, которая сразу стала ластиться ко мне. «Рюка, идите к нам», — приоткрыл я объятия для героини-дракону, которая неловко стала озираться по сторонам. «Мы сейчас были на крыше соседнего здания, чтобы смотреть на комплекс Чисаки, а остальные находились на первом этаже этого здания. Ну я», — начала ломаться она, «так что я пригласил Руми, и та пожала плечами и присоединилась к обнимашкам. Слушайте, а я там так никого и не увидела». Решила высказаться Ниджири и нагнулась у края крыши, а после и вовсе залезла на него. «Может, они уже знают о нас?» Повернулась она с неуверенным выражением лица. «Киничи, ты сейчас смотришь на мою попку», — заметила голубоволосая. «Хотя ты так всегда делаешь, так что это нормально, я думаю. Ты и на попку Руми смотришь, и на попку наставницы, хотя я тоже иногда смотрела на наставницу, особенно когда мы с тобой начинаем играться друг с дружкой рядом с ней». Совершенно невинным голосом проговорила она, чем заставила Рюка покраснеть. «Люблю я ваши попки, ничего тут не поделаешь. Думаю, нам пора спускаться к остальным», — сказал я. Внизу же собачились Немури с Леди Горой. Впрочем, ничего нового в этом нет. Немури не слишком нравилось, что Гора везде ищет, как показать себя с более выгодной стороны и набрать больше популярности, а сама Юэ просто видела в Немури соперницу за внимание. Рядом с ними с побледневшей улыбкой стоял Всемогущий. Все-таки мы не могли оставить героя номер один на скамье запасных, а рядом с ним стоял Мирия в своем геройском костюме. Кроме них здесь еще была полиция во главе с детективом Наомаса, который сейчас был в бронежилете и специальном шлеме. Все были извещены о том, что у якудза могут быть специальные патроны, временно лишающие причуду, так что, если что, всех врагов бить на поражение, чтобы точно в ближайшее время не могли очухаться. «Юный Каминари, ты сделал все со своей стороны?» – задал вопрос Ташинари. «Да. Как только мы начнем, электричество у них полностью вырубится», — кивнул я. «Герои возле нескольких выходов из подземного тоннеля наготове. В общем, можно начинать. Как только погаснет свет, они сразу поймут, в чем дело. Так что я не буду терять время и сразу побегу к девочке. Хм, мужчина хочет спасти маленькую девочку, прямо как отец, защищающий свою дочь. Почему-то я теку, когда размышляю об этом», — томно проговорила Полночь, которая участвует в нападении из-за своей причуды. «Легче усыпить большинство, чем сражаться с ними. Леди Гаражи будет снаружи ожидать всех, кто выскочит, чтобы отвлечь внимание от главаря, который скорее всего побежит по одному из тоннелей, чтобы сбежать. Руми, Всемогущий, Рюка, Миря и Ниджири будут теми, кто ворвутся внутрь здания и начнут вырубать злодеев. Извращенка», — тихо сказала Юэ, а после перевела свой взгляд на меня. «Ты ведь после этой операции проведешь со мной время перед репортерами?» — с улыбкой спросила она. «Просто я ей обещал, что если она поможет нам в этом деле и не будет поднимать шум раньше времени, то мы вновь окажемся вдвоем на телеканале. Все-таки ее популярность в такие моменты скачкообразно увеличивается». «Как и обещал», — кивнул я, и девушка мило улыбнулась. В этой улыбке действительно была искренняя радость. «Ладно, тогда действуем», — сказал я и дождался кивка Всемогущего и остальных героев, использовал нейросеть для отключения электричества в этом районе. После этого мое тело покрыли яркие молнии, и я исчез со своего места. На огромной скорости я без проблем проделал дыру в стене дома и, не обращая внимания на некоторых злодеев, ожидавших героев, я ударил по полу, под которым чувствовал полость. Все это происходило на огромных скоростях, так что мне никто не мешал. Проделав дыру в полу, я сразу прыгнул в нее и приземлился в пещере. Я чувствовал недалеко сигнатуру четырех живых существ. Скорее всего, это Чисаки пытается убежать по тоннелю. И я оказался прав. Кай Чисаки наполовину повернулся в сторону, где я проделал дыру. Рядом с ним стояла фигура, закутанная в черный плащ и маской на голове. Именно эта фигура и держала маленькую белокурую девочку, которая явно сильно пугалась происходящего. В ее глазах читался страх, боль и принятие. Не замедляясь, я подошел к этой фигуре, проверив, что у него за причуда перед этим. Исповедь, причуда типа излучения, позволяет пользователю получать правдивые ответы на вопрос. С помощью этой причуды пользователь способен узнавать секреты, истинные мысли, намерения и чувства того, на ком он применяет причуду. Аккуратно стукнув того, кто держал Ири, одновременно с этим забрав девочку с его рук, я наблюдал за медленным полетом закутанной в плащ фигуры. Выйдя из режима скорости, до меня дошли все звуки, как и удивленное лицо лидера Якудза. «Аха!» — вскрикнула маленькая Ири на моих руках от громких и довольно страшных для ребенка звуков. Девочка закрыла глаза, а когда почувствовала нежные поглаживания по голове, приоткрыла один глаз и встретилась взглядом со мной. «Прости, малышка, что не мог прийти раньше. Мы о тебе узнали только совсем недавно, но сразу же решились спасти тебя», — честно сказал я ей. И девочка открыла глаза полностью и со странными эмоциями пристально смотрела на меня. «Ты один», — констатировал Кай Чисаки. «Все вы больны геройской болезнью, но ничего, я вылечу вас не сейчас, так позже. Но я даже рад, что ты один». Земля задрожала и вновь послышался громкий звук. Видимо, герои сражаются наверху. «Малышка, я, Камина Рикиничи, и не бойся, я спасу тебя». Проигнорировал я этого парня и вновь посмотрел на девочку. «Эн, не получится, беги, беги, он сделает тебе больно», — закричала девочка, и у нее из глаз пошли слезы. Все ее тело содрогалось от страха и затаенной боли, скрытой внутри. «Послушай ее и останешься цел. Отдай мне Эри», — сказал он угрожающим тоном. «Или умри», — сказал он, и четвертый наконец-то показался и использовал на мне свою причуду. Я сразу почувствовал головокружение, будто я резко стал пьяным, но из-за второго потока сознания я смог контролировать себя. «Ха-ха, чувствуешь себя пьяным, да, не можешь сделать и шагу, боясь упасть», — засмеялся четвертый человек, который тоже был приспешником Кая Чисаки. «Перевозвращайся ко мне, ты родилась для этой великой цели, чтобы уничтожать причуды других людей. С другими тебе будет намного хуже, чем со мной», — сказал он все еще сидевшей на моих руках девочке, которая действительно боялась, что они убьют меня. «Какая она милая. Эй, не неси чепуху», — легко сказал я, даже не подав виду, что пьян. Молнии заискрились на моей руке и вырвались, чтобы поджарить этого парня с причудой, заставляющей людей пьянеть. «Эри, не переживай, этот жалкий потерянный злодей не сделает тебе больно», — заверил я ее. Кай не выдержал издевательств и напал на нас. Он своей причудой реконструировал землю в длинные шипы, которые на большой скорости полетели в меня, но встретились с электромагнитным барьером и просто разбились. «Ты действительно считаешь себя героем? Все герои просто больны», — сказал Кая, поняв, что его атаки не могут даже добраться до меня, а в то же время его подельник с причудой исповедь использовал на мне свою причуду, чтобы я говорил правду.